Неудача с иковкой обозлила колесо, но пытаться как-то решить с ней дело он не стал, не по зубам ему иковка, и народу там побольше, и вооружены они ничуть не хуже его собственного отряда, а, главное, успели спаяться в одно целое. Нет, никак ему иковку не одолеть, а вот тот же старый просвет захватить можно. Мало того, что он втрое меньше его просвета, не по площади, по численности, так там еще и его главный враг, Бронелла бы обосновался. Пару недель он вел подготовку к захвату, и, наконец, одним мартовским днем произошел штурм поселка. Крови и насилия было уже куда больше, чем во время штурма северной части просвета. Бойцы колеса определенно вошли во вкус. Схваченного бронелобового колесо зарезал сам, лично, при максимальном стечении народа. А потом началось веселье, автор не станет описывать, что творили опьяненные собственной безнаказанностью победители. Читатели и сами легко могут это себе представить. Скажем так, зверь почуял вкус крови и ему понравилось. На несколько недель этого хватило. Но потом все девки не по разу пущенные по кругу приелись, забритые в бакланы были морально и физически сломленные, даже глаз поднять не могли, хотя, поначалу, пытались сохранить остатки самоуважения. И ломать их было одним из любимых занятий как самого колеса, так и его ближайшего окружения. Спиртное в магазинах закончилось, продуктов тоже не сказать, чтоб горы вокруг. И тема пойти еще кого-нибудь ограбить и захватить все чаще и чаще звучала в вечерних посиделках. Вот только кого, старый просвет подмят, и ковка не по зубам, так же как и Введенко. Нужно найти кто-то послабее. Так и появилась идея пощупать за вымя Малиновку и близлежащие СНТ. И ведь как все неплохо начиналось-то. Правда, из девок подходящего возраста была только одна сова очкастая. И пока фиксатый, бригадир их группы, допрашивал малолеток и одного выжившего баклана, парни уже успели запустить ручонки к ней под юбку. И потом, когда фиксатый отправил гороха и сморчка с машиной с харчами и докладом колесу о местных раскладах, а ребята нашли в одном из домов самогонный аппарат с запасом горючего. Это была сказка. Давно так не веселились. Свежая девка и море выпивки. Только что ломать свежего баклана пока не стали, но ночью бы наверняка притащили бы в дом, чтоб он веселил своими попытками сопротивления. Как тут не порадоваться, что именно их бригаде досталась честь провести этот рейд. Но ночью все пошло не так, совершенно же не так все планировалось. Ну, что там, не выдержал Клюв и спросил у флакона, перевязывающего раненых. Кумар все, его сразу положили. Слон, дешевый и каратист ранены. Причем слон может и до утра не дотянуть, да и я сам тоже вот, ступню располосовал об стекло. Короче, целыми остались только ты да фиксатый вдвоем. А кто это был-то? Зябко поежившись, переспросил Клюв. Быть одним из двух уцелевших было бы приятно, если бы на них не ложилась ответственность за всех остальных. А я знаю, пойди вон у фиксатого спроси, он все рвется кого-нибудь пристрелить. Еще и девка в темноте это избежать умудрилась. А малышню эту с бакланом увели нападавшие. А сколько их было? Да тут такое дело. Похоже, что один-то и был. Ну, максимум, двое. Похоже, с дач ближайших. Как там они говорили, Шиша тут к ним с автоматами ездил? Похоже, его люди отметились. И, что нам теперь делать? Ждать. До утра все равно ничего не решим. А он может и сейчас где-нибудь на крыше опять засел и выцеливает нас. Как расцветет, начнем местность обшаривать. Или чего там фиксатый еще придумает. Да как-то не хочется особо, вновь поежился Клюв. Один, и почти всех положил, а мы его даже не видели. Ну, не всех, а одного. Хотя, конечно, а ну заткнулись там оба. Свирепый рык фиксатого прервал их разговор. За улицей следите лучше, говоруны. Клюв вздохнул, слегка приподнялся и снова осторожно выглянул в окно, силясь рассмотреть хоть что-то в ночной темноте затерянного в лесах поселка. И нахрен они сюда приперлись? Глава 11. Немец. К этому заданию, перерезать захватчикам снабжение и связь, немец подошел основательно, как и все, что он делал. Тем более он не мог не оценить жест доверия Шиши, еще какой-то месяц назад, его первого врага, который теперь доверяет ему самую боеспособную часть отряда, мальчишечий взвод. Сам Шиша остался с девками этими приблудными, а ему всех парней отдал. О чем-то это договорит. Во-первых, как уже сказано, о доверии к нему, а, во-вторых, о важности задания, выбить еще парочку бойцов у противника, раздергать его силы. Это немец прекрасно понимал. Бить по частям, это логично. Малиновку обходили по лесу, но вглубь его сильно не углублялись. Ну темно ж все-таки ночью в лесу, Да сегодня и так, как никогда не бывает темно, не то что в городе, даже в чистом поле и то, куда светлее. И еще у него в команде не было никого, кто бы настолько хорошо как надо ориентировался в лесу, и уж тем более, ночном. Так что от железки лучше не отдаляться. Так и шли вдоль нее. Малиновку удачно обошли стороной, чуть ли не по околице, и снова на дорогу выскочили и вперед. От этой темной Малиновки отошли не так и далеко. Километра на два может, ну, на три, максимум. Присмотрели подходящее местечко и перегородили дорогу срубленной сосенкой. Как Шиша и показывал, чтоб верхушка им самим обзор не загораживала, только ствол тоненький поперек дороги на высоте полуметра. Тоненький-то он тоненький, но и машиной сходу не сшибешь. Останавливаться надо. Вот по остановившимся с автоматов-то и отработают. Подготовили 5 позиций, под углом к месту засады. Горольд поймал себя на мысли, что он пытается все, до мельчайших деталей, повторить, и так как делал Шиша на той основной позиции. Разметил ребятам сектор обстрела, заставил, хоть на чуть-чуть, но врыться в землю. Приглядел пути отхода, вроде все предусмотрено, остается только ждать рассвета и появления противников. Немец не учел одного, что всего на свете предусмотреть невозможно. Вот и сейчас, уже давно рассвело, солнце, правда, не особо пробивалось сквозь мерзкую серость, затянувшую все небо, то и дело начинался противный мелкий дождик. В наскоро вырытых окопчиках выступила вода, никто не желал лежать на мокрой земле, сыро. Все сгрудились в кучку и, нахохлившись, тоскливо глядели в сторону Малиновки. Ждать было невыносимо, скорее бы уже эти козлы ехали. Козлы и приехали, да не с той стороны. Немец и вся его команда позорно прошляпили появление колонны машин со стороны просвета. Три легковушки и даже старая тентованная газелька. Услышали звук моторов и увидели выезжающий транспорт немец с бойцами только тогда, когда их самих, сидящих якобы в укрытии, кустарник неплохо закрывал их от взоров со стороны Малиновки, но никак не с тыла, заметили с машин, и авто начали притормаживать. Поняв, что они влипли, немец коротко рявкнул «к бою» и, вскочив на ноги, вскинул автомат. 5 автоматов в разнобой выплюнули в сторону колонны свою смертоносную начинку. Расстрелять ее они не расстреляли, но обстреляли, конечно, знатно. Вот только и противник нынче оказался не из пугливых. Из легковушек словно горох на дорогу посыпались бойцы, вооруженные ничуть не хуже самих засадников. И было их немало, никак не меньше десятка, а то и побольше. И еще у них было неоспоримое преимущество, они могли укрыться за собственными машинами, что они и не замедлили сделать. А вот немцу с мальчишками укрыться было негде, совсем. Их нынешние позиции были хороши только с фронта, с тыла же, как оказалось. Как говорится, без штанов, а до леса еще успеть добежать надо. Так что, как только вокруг них начали с чавкающим звуком впиваться в землю пули, немец коротко скомандовал: «В лес, отходим», и сам выпустил остаток магазина в одной длинной очереди, не столько надеясь поразить противника, сколько прижать его огнем и, тем, выгадать хоть пару секунд для своей отступающей команды. Не помогло, автоматные очереди настигли их на бегу. Вот зуб тоненько, совсем по-девчачьи вскрикнул, зажимая окровавленную ладонь. «Бегом, бегом», свирепо прорычал немец, торопливо перезаряжая магазин. «Рыжик, мох, помогите зубу, если что, на себе тащите, все бегом». И, повернувшись к приближавшимся преследователям, а противник не удовольствовался только тем, что обстрелял засадников, нет, за ними устроили настоящую загонную охоту, и, прикрываясь стволом сосны, снова выпустил короткую очередь. «Уходите, я их задержу немного, да шевелитесь вы, беременные тараканы». Колесо. Сергей Колесников был трусом. С самого детства он боялся всего. Барабашку, который живет под кроватью, серого волчка, бугимена, темноты, гроз, пауков. Но больше всего он боялся других людей. Боялся собственного вечно пьяного отца, боялся задиристых одноклассников, боялся хулиганов во дворе. И, словно компенсируя свой собственный страх, ему нравилось, когда кто-то боится его самого. Пока был маленький, он часто бил и мучил кошек во дворе, когда никто не видел, разумеется. Пару раз даже забивал котят до смерти, но это ему не понравилось. Ему не нужны были страдания и мучения жертвы, тем более ее смерть. Это не приносило ему никакого удовлетворения. Ему нужен был именно страх. Страх перед ним. Именно понимание, что его боятся, доставляло ему величайшие удовольствия в жизни. Со временем это переросло в настоящую одержимость. Постепенно с кошек и собак он перешел на детишек, поскольку сам он, по-прежнему, боялся сверстников, особенно тех, кто мог дать сдачи, так что своих жертв он выбирал из ребят помладше. Часто, для того чтоб тебя боялись, не нужно было даже бить. Можно одними словами заставить сжиматься сопляка при одном только твоем появлении. Не всех, конечно, но Сережа научился безошибочно находить своих жертв. Но и этого со временем ему стало не хватать. Самое большое наслаждение он получал, когда бояться его начинал кто-то гордый или надменный, или уверенный в себе паренек. Когда он ломается, когда маска первой красавицы, или мужественного спортсмена, или умника вдруг трескается, выплескивая наружу саму суть людей. Страх. Разумеется, у всех у них внутри только страх. Точно такой же, как тот, что испытывает сам колесо. И, даже, если кажется, что вот этот конкретный парнишка ничего не боится, то это значит лишь то, что он слишком глубоко запрятал свою суть, и потребуется приложить немало усилий, чтобы извлечь его наружу. Это стало новым пристрастием колеса, и насилие над слабыми было лишь средством достижения цели. Ему не нравилось мучить других, сами по себе страдания его не интересовали, но если в процессе мелькнет страх, значит все было не зря. Как говорится, сколько веревочки не виться. Как бы не был осторожен колесо в своих забавах, итог был предрешен. Поимка, суд, колония. На зоне колесо авторитетом не пользовался совершенно. Живя в бараках под одной крышей, трудно спрятать от окружающих свою суть. Вот и трусость колеса очень быстро выплыла наружу. А нет, его не опускали в петухи. Но его роль шестерки подпевал и при одном из приблотненных была немногим лучше. Когда громыхнула эпидемия, колесо слег одним из первых. Его, даже, еще успели перевести в больничку. Но вал заболеваний накатывал лавинообразно. Буквально за считанные часы охватил всю колонию. И заключенных, и их охранников, всех. Ничего, что происходило в эти последние часы, колесо не видел. Его срубило раньше. Он не видел последнего бунта заключенных. Уже больных, шатающихся, но яростно требующих, если не врача, то, хотя бы, хоть какой-то медицинской помощи. Как не менее больные и ослабленные охранники и надзиратели, кто вышел, пытались запереть их в бараках. Как прозвучали первые выстрелы, ничего этого колесо уже не видел. Он метался в жару, а когда жар спал и кризис миновал, колесо обнаружил, что он единственный выживший на всю большую колонию. Поначалу он думал, что он вообще один выжил во всем свете, но поселковые мальчишки, которые полезли на территорию, убедили его в обратном. Это было похоже на сказку. Мир, в котором остались только маленькие дети и один только он. Можно воплощать все свои самые мерзкие фантазии, и больше никого не бояться. Так колесо начал свое восхождение к власти. Довольно быстро он смог понять, что есть все-таки силы, которых стоит опасаться и ему самому. Поездка в соседнюю Иковку его в этом убедила. Но это значит только то, ему нужно стать сильнее. И враг, заставивший его испытать полузабытое чувство страха, сам, со временем, будет его бояться. Ведь страх сильного противника во сто крат вкуснее. И для этого, нужно расширяться. И искать слабых противников. Малиновка для этого подходила идеально. Но она была мала и, для начала, он отправил туда только одну из пяти своих бригад. Ну а как, разведка ж, по сути своей. Да и остальные заняты. Тимур со своей бригадой держит старый просвет, станок со своей перекрывает трассу, его очередь. С трассы, кстати, неплохой приварок, ездит-то сейчас, конечно, очень редко, но если кто и едет, то с того поживиться всегда есть чем. Мороз со своей бригадой, самой многочисленной, кстати, остался держать просвет. Ну а мясник со своей гвардией сопровождает колеса вот сейчас, когда они направляются лично принять под свою руку новые владения, что ему добыли вчера ребятки Фиксатова. Кроме великолепной семерки мясника и самого колеса в старой газели ехало еще и шестеро бакланов. Ну нужно же там чего погрузить, построить. Не бойцам же этим заниматься. И, также, парочка посыльных Фиксатова возвращалась в свою родную бригаду, предвкушая море удовольствий, ожидающих их там. Неожиданности начались еще на подъезде. Выворачивая из-за очередного поворота, колесо чуть не врезался в резко затормозившую машину мясника, шедшую первой. Причина остановки выяснилась тут же. Группка пацанов, нахохлившихся, мокрых и жалких, прячущиеся в придорожных кустах. Впрочем, желание называть их жалкими тут же пропало, стоило им выхватить оружие. Все пятеро оказались вооружены автоматами. Это уже точно не местные ополченцы, это явно передовой отряд большого и сильного анклава. Автоматные очереди, вспоровшие сырость позднего утра, Колесо встретил в придорожной канаве, куда он ловко сиганул, стоило лишь увидеть оружие в их руках. И, пусть со стороны это выглядело не столь эстетично, и он весь промок и вывалился в грязи, но зато и зацепить его там поди еще попробуй. А вот бойцы мясника, укрывшиеся за машинами и вступившие в перестрелку, оказались в менее выгодной ситуации. Арбуз, например, на своей тушке убедился, что американский кинематограф, оказывается, врет. Машины, плохое укрытие в перестрелке, и автоматный патрон шьет ее на вылет. Ну, по крайней мере, если ты прячешься не за моторным отсеком. Но да зато остальные гвардейцы, несмотря на ранение арбуза, ловко подавили противника, ну еще бы, в бригаде у мясника только лучшие бойцы, и вооружены они все так же, только автоматами, никаких пошлых двустволок, уж у них-то позиция была явно еще хуже, они явно поджидали кого-то с той стороны, с Малиновки, и отряд Колеса вышел им в тыл, потому-то они и не приняли бой и шустро сыпанули в лес, на диво организованно. Ребята мясника свое дело знали крепко, и кого-то из этой гоп-компании точно зацепили, но развить успех не смогли. Один из засадников, самый старший, постоянно норовил развернуться и пострелять по преследователям. Как в таких условиях разогнаться-то? Хотя мясник пытался, да, организовать облаву, но в этом ему помешал уже сам Колесо, выбравшийся из канавы. Он был грязен как черт, да и просто, чертовски взбешен. Пока горох пытался перевязать простреленное плечо арбузу, а побледневший сморчок держал на мушке перепуганных бакланов в газели, Колесо с помощью мата и выстрелов в воздух кое-как заставил бригаду мясника вернуться на дорогу. Очень не сразу, надо признать, они до самого конца пытались загнать хотя бы этого дерзкого старшего, которого они гнали чуть ли не с километр, но, все равно, упустили, хотя и явно ранили. Кровь видели все шестеро. Ну да сдохнет и так, если подфартит. И, помимо напрочь испорченного новенького спортивного костюма, как назло и сменной одежды захватить не догадались, Колеса также разозлило то, что передняя машина мясника, нахватавшая больше всех попаданий, была убита напрочь. Все, груда железа. Так что засада этих, виртуозно ускользнувших противников, уже была не напрасной. И то, что это была именно засада, они убедились, проехав еще каких-то полста метров. Тонкая сосенка перегораживала полотно дороги. Вроде и не особо толстое деревце-то, но и бампером так просто его не спихнешь. Хочешь не хочешь, нужно вылезать и оттаскивать вручную, а то и пилить. Да и позиция этих гавриков как раз именно отсюда и не простреливается. И то, что вот у них, как раз таки, подготовленные позиции, Колесо не поленился, сам прошелся, посмотрел. Грамотно место выбрано, опасные те ребятишки-то получаются. У Колеса противно заныло внизу живота. Возникло дикое желание тут же развернуться и валить обратно в просвет, бросив фиксатого на произвол судьбы. Нельзя, свои же не поймут. Тот же мясник может почуять неуверенность и страх главного, и у него вполне может возникнуть вопрос, а по праву ли он, Колесо, тут шишку держит, и, потому, собственный страх нужно прятать под маской бешенства и желания немедленно всех покарать. Потому же, едем дальше, только бдительность повысить всем стократно. Впрочем, до Малиновки оставшиеся пару километров они проехали уже безо всяких приключений. Правда, ребятам мясника из первой машины пришлось потеснить парочку фиксатого, попросту отобрав у них их тачку, а их самих отправив в газель с бакланами. Зато по приезде в Малиновку их ждал новый сюрприз. Из всех семи человек, оставшихся ночевать в Малиновке, на ногах к их приезду, стояли только двое, сам фиксатый, да еще клюв. Все остальные, Кумар и Слон, были мертвы, дешевые каратист ранены, да и Флакон едва ковылял с гигантской повязкой на левой ноге. И, самое главное, эти придурки упустили всех местных, вот вообще всех, их никто не охранял даже. И, разумеется, их тут же увели в первую же ночь, попутно чуть не перебив всю бригаду фиксатого. Это был провал. Полный и бесповоротный, ведь еще вчера тот же самый фиксатый бодро рапортовал через посыльных, что эта клятая Малиновка взята без потери, только и ждет, когда Колесо примет ее под свою руку. И, буквально за одну ночь все перевернулось с ног на голову. Если до этого Колесо думал оставить тут этого самого фиксатого с бригадой передовым форпостом, чтоб он здесь держал флаг и потихоньку обшаривал окрестности, Тут же город рядом. Наверняка много бесхозного добра и свежих рабов. Но после этого фиаско об этом нечего было и думать. Самое разумное – валить обратно. Ну, может быть, пограбив всласть. Удержать же Малиновку теперь явно не удастся. Видать, явно ж кто-то из сильных крышует их тут. Вспомнить хотя бы грамотно подготовленную засаду. Ведь у самого Фиксатова не было шансов вырваться отсюда. Увы, его планам помешал все тот же мясник. Что-то в последнее время он стал слишком многое на себя брать, и вроде не придерешься, всегда, вроде как, дельное предлагает, но осадочек-то остается. Ну не любил Колесо людей храбрее его самого. Колесо, я тут подумал, пока вы тут все добро грузите, чего бы нам не прошвырнуться дальше. Ну что мы тут как вертуха и стоять в оцеплении будем. Вон пущай эти, небрежный кивок в сторону Гороха и Клюва, приглядывающих за работой рабов, бакланов охраняют. А мы в разведку сгоняем, хотя бы до трассы, там с моста уже город видно должно быть, глянем, что там да как, засады не бойтесь, если так же грамотно организуют, как ту, что там на дороге была, вам кисло придется, а мы впереди вон Фиксатова пошлем на машине с напарником, рослый мясник поймал за шиворот пробегавшего мимо сморчка, вот хотя бы с ним, а сами сзади поедем, на дистанции, если что, успеем среагировать. Ну-у-у, идея разделяться Колесу ужасно не нравилась, но опасение того, что мясник почует его страх, перевесило. Черт с вами, пробуйте, только не геройствуйте там, если что, сразу назад откатывайте, там на месте виднее будет, уклончиво ответил мясник и махнул своим бойцам грузиться в машину, а сморчка толкнул в сторону побледневшего Фиксатова. Заводи машину, впереди нас поедешь. Глава 12. Стоило немцу с пацанами раствориться в ночном лесу, как появилась целая делегация из СНТ. Заботливая Эльба притащила мне чуть ли не зимнюю куртку взамен отданной мной толстовки. С благодарностью кивнув, я тут же напялил ее. Ночью изрядно похолодало, и ноля может и не было, но где-то около, и я в своей футболочке уже основательно продрог. Кто бы еще обо мне так позаботился? Кроме Эльбы появились также Башка и этот пацаненок из Малиновки, Леший. Я сначала не мог понять, о чем они мне толкуют, пытаясь говорить одновременно. Потом разобрал. Башка, по своей привычке, уже опросил новоприбывших, даже какие-то списки составил, и предлагал срочно вывести их туда же, в тыл, к князю. Леший же чуть ли не требовал у меня дать ему оружие и пустить вперед. Он, мол, тут все-все тропки вокруг знает, с завязанными глазами путь найдет. От Башки я отмахнулся, некогда. Машину вызывать, или кого-то из оставшихся отправлять, да еще с князем связываться, чтоб не пристрелили на подъезде. Ну не сейчас мне этим заниматься, Ганнибал у ворот, так что пусть пока в больничке под присмотром девчат посидят, и Малинке со спицей хоть работа будет. Зато предложение Лешего меня заинтересовало. Нет, не в плане появления еще одного бойца, хотя по возрасту он вполне таки ровесник Рыжика или Зуба с Мохом, а именно его доскональное знание окрестностей. Порасспрашивав его, и одновременно, приглядываясь к нему, что за человек-то, я, наконец, решился, подозвал Шрама и, представив ему Лешего, отрекомендовал его как его связного, посыльного и второго разведчика, мол, с утра, как расцветет, снова выдвигаетесь к Малиновке и наблюдаете за ней, если что, отправляешь мне вот этого паренька с донесением, а оружие, чуть ли не умоляюще проскулил Леший, оружие, задумчиво протянул я. С оружием засада, отдавать ему какой-то ствол, это разоружать кого-то из своих, но и без оружия ведь его действительно не оставишь. Ну хорошо, смотри сюда, я вытащил свой Макаров, вот предохранитель, вот так передернуть затвор, вот так стрелять, и не вздумай пижонить и стрелять с одной руки, по-голливудски, не удержишь, врут фильмы, и да, еще, дальше десятка метров даже не пытайся стрелять, промажешь стопроцентно, и вообще, твоя задача не стрелять, а пробраться незамеченным. Вот твоя основная задача. Если начал стрелять, значит основное задание ты уже провалил. Да я ж понимаю, не перебивай старших. Утром покажешь Шраму самые удачные на твой взгляд места, откуда можно за жизнью в поселке наблюдать, чтоб и обзор хороший, и самих не видно, и уйти в случае чего легко можно было. Покажу. Теперь ты, Шрам. Ты бинокль взял из тех вещей, что позавчера из города привезли? Да нет как-то. Вот зря. Сейчас вот, Пока темно и противника не видно, отправишься и возьмешь его. И ракетницы захвати. У нас их две теперь. Одну мне отдашь, вторая у тебя будет. А зачем ракетницы? Знак подашь, если тебя засекут и окружат. Стрельба не показатель. Стрелять они могут и по своим, или по бутылкам. А вот если ракетницы и сигнал подаешь, сразу видим, тебе кирдык. Нужно идти выручать. Ясно? Так точно. Вот и выполняй. Ребята ушли. Я же задумчиво посмотрел на затянутое серой пеленой мрачное ночное небо. Не видно же ни хрена. Да и холодно опять же. Ну какой смысл девчонкам стучать зубами на позициях? Ясно же уже, что ночью никуда они, наши противники, не попрутся. Шуганули мы со Шрамом их знатно. Так что пусть-ка, как и девки, идут все спать в тепло, благо до ближайших дач, где устроили полевой лагерь, совсем близко. С рассветом на позиции выгоним, а я уж подежурю. Все равно мне не уснуть сегодня совершенно точно. Не знаю, то ли свет, озаривший их позиции поутру, то ли эти несколько часов сна, подаренные им перед рассветом, то ли завтрак, который сумели им организовать в походных условиях башка с коброй, но утром девки держались бодрячком. Чего не скажешь обо мне, в глаза словно песка сыпануло, и только утренняя свежесть, и, даже, то и дело срывающийся мерзкий дождик не давали уснуть. Теплую куртку, притащенную Эльбой, пришлось снять. Уж очень меня в ней развозило, и я норовил закутаться поуютнее и глаза сомкнуть. А этого-то, как раз, делать было категорически нельзя. С утра еще раз обошел позиции. Еще раз, уже при свете дня, уточнил ориентиры и сектора обстрела. Вроде все нормально. Справа в леске под углом к железке, чтоб друг другу своими тушками сектора обстрела, как раз, не перекрывать, залег четвертый сталкерский взвод Вики. Слева точно по такой же схеме залег иностранный легион Кошака. Они перекрывали обе дороги, ведущие из Малиновки вдоль железки. Справа к нам в Малиновку, а слева на СМП. Ну или, если свернуть вдоль опушки леса направо, то через нашу лесозаготовку на Боровик. Ну а посередине, на полотне самой железки, на изрядной высоте, а насыпь, разделяющая обе дороги именно в этом месте, была действительно довольно высока. Метров 6-8 в высоту. С трехэтажный дом, наверное, залег третий караульный взвод с заправки под командованием Белки, усиленный мной с Эльбой. Вот тут с секторами обстрела было похуже. Так-то с насыпи мы могли поддержать огнем как левый, так и правый фланг, вот только вести огонь можно было только вытянувшись в линию вдоль кромки насыпи, и пули задних вылетали бы из-за плеча передних, а учитывая подготовку. Короче, третий взвод тоже был разделен на две половины, причем спереди стояли самые слабые стрелки, а кто половчее, тот сзади. Например, на правой стороне залегли Дина, Белка и я сам, а на левой – Фея, тетка Эльба. Самое слабое место моего плана, но и оставлять самое высокое место в округе без присмотра тоже не дело. Шрам, как только рассвело, вместе со своим новоиспеченным помощником ушли шпионить за противником. Ушли и с концами. Мы же расползлись все по своим местам и затихли. Напряжение словно растворялось в воздухе. Все ждали, что-то должно было случиться. И оно, таки, случилось. Как бы мы ни ожидали, как бы ни напрягались, а стрекотание автоматных очередей откуда-то из-за леса все равно прозвучало неожиданно внезапно. Я аж вздрогнул и покрепче сжал в руках ложе пулемета. Что это? Немец? Но если бы кто выехал из Малиновки в сторону просвета, Шрам бы это увидел и прислал бы гонца с докладом. А раз его не было, это означает... А что это означает? Блин, как же не хватает информации. Хуже не придумаешь, как сидеть тут в неведении и гадать о том, что там у немца. Почему я не выдал ему рацию? Пусть не ту армейскую, за которой сейчас в поселке дежурит башка, но с КамАЗа-то, которую сняли, мог дать. Должна была добить, наверное. Автоматная перестрелка давно стихла, а я все лежал на позиции, вглядываясь в дорогу и терзал сам себя переживаниями. Все ли я правильно делаю, не наделал ли я опять самых диких и нелепых ошибок, о которых сам же буду терзаться спустя время. Не знаю, возможно, я ведь, по большому счету, чудовищно некомпетентный, да кто угодно некомпетентный я, и лидер из меня говенный, и полководец абсолютно никакой, и технического гения из меня тоже не получится, ну никак я не гожусь на роль спасителя человечества, почему же я, неужели не нашлось никого другого, более смелого, более решительного, более подготовленного в конце-то концов, что я тут вообще делаю, ладно, если меня самого пристрелит, но за мной же уже без малого сотня детишек, за которых я в ответе. Вон часть из них лежит, сжимая автоматы рядышком. Что будет, если они полягут тут на этой опушке леса? Это ведь будет твоя вина, Шиша. Ты привел их сюда. Ты дал в руки совсем маленьких детей смертельное оружие, и ты ведешь их на бой. Уверен, что ты все делаешь правильно. Из очередного сеанса самокопания меня выдернул леший, выскочивший из леса, стремительно пересекший дорогу и пригибаясь, поднявшийся к нам на насыпь. Ну что там, ну выдержал я, когда запыхавшийся связный плюхнулся рядом со мной на щебенку насыпи. К ним пополнение приехало, на двух машинах и еще газель, человек 10 минимум, и еще рабы. Рабы, ну там 6 пацанов без оружия, в рваной одежде, и остальные их чморят без конца. Они всю тяжелую работу делают. Ну мы со Шрамом так и решили, что рабы. Ясно, напряженным голосом согласился я. Блин, 10 человек, это сила. Тут и первых-то 9 нам за глаза хватало, а тут и еще десяток добавился. А эти, которые ночевали, вы их видели? Да, они все утро, считай, в заперти просидели. Никуда не высовывались, только в окно выглядывали. Но когда эти приехали, вышли. Но их всего 5. Причем 3 раненых. 5. Причем 2 раненых. Это значит, я 2 ночью все же завалил и 3 ранил. Хорошо пошумели мы со Шрамом. Знать бы раньше, может бы. Хотя нет, идти на штурм все равно бы не стали. Они в укрытии сидели. Не выкурить. Неважно, короче. Значит, этих всего сейчас 15 человек. Да, где-то так получается. Но только 4 из них ранены. Ты же только что сказал, что 3. Это в Малиновке 3. Среди приехавших тоже раненый 1 есть. Так, протянул я, просто не зная, что еще сказать. Откуда раненый? Где немец? Он же должен был за слоном стоять как раз там, откуда они приехали. И стрельба недавняя. Неужели эти новые уничтожили весь наш заслон? Блин, нет, не может быть. Кто-то из ребят должен был уйти. Хоть кто-то. Вы стрельбу слышали? Не выдержал леший и вклинился со своим вопросом. Ее трудно было не услышать, пробормотал я, чувствуя, как спазматически сжимается сердце в недобром предчувствии. Мы со Шрамом решили, что это немец с ребятами этих обстрелял. И горло перехватило, и звук получился глухим, словно шипение выдавливаемого воздуха. Ну, Шрам сказал, что ваших среди рабов нету. Осторожно начал леший, и эти приехали злые. Самый главный на старшего, из тех, кто тут ночевал, орал. Если б они ваших побили, они б, наверное, не такими злые были. Может быть, пробормотал я, чувствуя, что меня чуток отпустило. Но именно, что чуток, едут, пискнула, повернувшись к нам Дина, лежавшая первой с нашего края насыпи. Я встрепенулся. Действительно ехали. Сквозь голые по весеннему времени кусты и деревья вдоль насыпи мелькал автомобиль, уверенно кативший по нашей дороге. Вот оно, сейчас все и решится. Во рту враз пересохло. Ложись, дернул вниз растерявшегося лешего и, чтоб занять ему руки, чтоб не тянулся к Макарову, все равно для пистолета дистанция будет запредельная, сую ему ракетницу. По команде огонь пускаешь ракету над противником. Понял? Да. Сипло выдохнул мальчишка. Ни у одного меня в горле пересохло. Всем готовность к бою. Каркнул я чуть погромче для окружающих. Огонь открывать только по сигналу ракеты. Залегшие девчонки завозились, изготавливаясь к бою. Я же до боли в глазах вглядывался в приближающийся автомобиль. Один, вроде один. Ну это не так стра. Блин, не один. На расстоянии где-то в 100 метров от первого авто двигались еще 2 машины. БЛ мягкий знак. Очевидное же решение. Передовой дозор и основные силы. Только почему-то я не подумал о таком варианте. Привык, что с тобой тут все чуть не в поддавки играют. А только кто чуть пограмотнее, так сразу ныть. Ладно, головной дозор-то мы точно накроем. А остальные, услышав канонаду, надеюсь, испугаются и свалят обратно. Ну не спецназовцы же нам противостоят. Такие же мальчишки 11-13 лет, должны испугаться. Ну вот передняя машина уже достигает рубежа атака, резко тормозит перед шлагбаумом, небольшой сосенкой, перегородившей проезд метрах в 70 перед нашими позициями. Сейчас начнут задом сдавать, пора, огонь, хрипло командую я, и красный шарик ракеты взлетает над лесом в направлении захватчиков. Первую очередь я вбил в переднюю машину, целился аккуратно, чтоб попасть точно в лобовое стекло со стороны водителя чуть выше капота. Ну да, дистанция тут плевая. Чтоб промахнуться, совсем безруким слепошарой нужно быть. Так что попал я без труда. А потом загрохотали сразу 6 автоматов разом. Дина и Белки впереди меня и 4 девчонок 4-го взвода снизу. Переднюю машину изрешетили тут же. У едущих там не было ни малейшего шанса. Все-таки именно для такой вот засады мы и подбирали место, где все играло бы на нас. Но вот то, что едущие следом машины будут следовать с таким большим интервалом, я никак не ожидал. И по ним девчонки стрелять не догадались, сосредоточив весь огонь именно на передней. Ну дети же еще, им эти-то сотня метров, а может даже меньше, казались чуть ли не запредельной дистанцией. Ну не воспринимают они находящихся на таком расстоянии как противников. А уж про 200 метров, так и говорить не приходится. Но это дети, мне же полагалось думать за всех. И, потому, дав лишь одну короткую очередь по первой машине, дальше я стрелял исключительно по дальним. Тут уж и дистанции посолиднее, да и адреналин потрясывает, не до выцеливания конкретных людей особо. Но автомобиль довольно солидная цель, и промахнуться, опять же, сложно. Помню, в армии у нас рубежи были на 100-200-300 метров, и я, несмотря на не самое лучшее зрение, сшибал ростовые мишени даже на 300. Вполне прицельная дистанция, а уж в авто, да с 200, семечки. Если бы только не так дико колотилось сердце, все-таки равнять обычные стрельбы и настоящий бой никак нельзя. Я бил средними очередями на 5-7 патронов, каким-то краем уха оценивая интенсивность стрельбы девчонок. А они, несмотря на, казалось бы, бесконечную пальбу, били абсолютно по-разному. Кто-то, помня наставление о дороговизне патронов, а, может быть, и просто от волнения, чересчур сильно нажав на предохранитель и переведя его в крайнее нижнее положение, бил одиночными. Кто-то весьма профессионально, узнать бы еще кто, в маковку светлую головушку расцелую, бил коротенькими очередями в 3-4 патрона. Но большинство, все-таки заполошно выпустили в первой же очереди по полрожка за раз. Да и потом, их очереди короткими назвать затруднительно. Еще и орет кто-то бессмысленное. А-а-а. Но, в целом, все-таки справляются. Никто не уткнулся носом в землю и не закрыл голову руками. Стреляли все. Молодцы девчонки. Про первую машину можно и не беспокоиться. Ее уже нашпиговали свинцом. Да так, что мама не горюй. А вот с теми двумя дальними все сложнее. По ним стреляю я один. И, хотя обе машины тут же встали, но не уверен, что это моя заслуга, а не естественная реакция на расстрел головного дозора. Из машин повыпрыгивали парни и спрятались за авто. Ну это они зря. Тут не американское кино, и пули прошивают автомобиль насквозь. Правда, они стоят, как раз, мордами ко мне, а спереди у них мотор. Вот он, как раз, защищает. Так что не так уж они и тупы. Но, все равно, стрелять с упора, сошки очень помогают в этом. Лежа, из подготовленной позиции, сидя чуть ли не на корточках, прячась за авто, это две большие разницы. И тут чуть ли не мне под ствол выскочила Эльба. Не усидела она на том краю насыпи. Ну понятно, там же ничего не происходит. А что тут у нас, ей оттуда не видно, вот и дернулась к нам, помощь. Но не под выстрелы же, куда, БЛ мягкий знак, под ствол лезешь. Раненым медведем взревел я, уйди наха, с траектории отсюда. Побледневшая Эльба качнулась обратно, а я, видя как противник из-за двух авто устремляется к спасительному лесу, добавил, держи фланг, не суйся под выстрелы, будет нужно, позову, и дал очередь в убегающих противников. Вот же бестолочь, дала противникам шанс уйти, да я и сам хорош, ну как можно не подумать, что с насыпи может эффективно стрелять максимум один ствол, остальным нужно держать в уме впереди лежащих и, постоянно, осторожничать. Нет, если бы стреляли в бок, все было просто чудесно, хоть сотню человек укладывай, все поместятся, но стрелять-то нужно вперед, вдоль полотна и тут, много стрелков. Это огромный минус. Нужно было все-таки мне одному тут с пулеметом залечь, и все. Ну, может, вон Эльбу еще на ту сторону, а остальные тут точно лишние. Эх, задним умом мы все крепки. Так что противник ушел. Ушел пешком в лес. Я, даже, толком не понял, сколько их там было. 5 или 6, не знаю. Ушли, но не все. Вон один отстал. Видимо, раненый, бежать ему, подволакивая ногу, не очень удобно. Вот его то я и добью сейчас. Щелк, щелк в холостую. Что за черт? Блин, неужели я весь магазин расстрелял? И, даже, сам того не заметил, торопливо отстегиваю, заглядываю в горловину рожка. Точно, пуст. Чертыхаясь, торопливо заряжаю новый, передергиваю затвор, посылая патрон, и снова прилипающий кой к прикладу. Где он? Не ушел еще? Черт, а ведь почти ушел. Вон его спина мелькает уже глубоко в лесу среди деревьев. Только, что весенний лес еще проглядывается на достаточную глубину, но, скоро, уйдет совсем. Торопливо навожусь, даю очередь. Где он? Исчез, словно и не было. Попал, и он свалился, или сам залег, не разглядел. Но теперь я вовсе не вижу достойных целей. Да и девчонки стрелять перестали. Вон вытягивают шеи, пытаясь что-то там рассмотреть. Неужели все, отбились? Похоже на то. Хоть я и хищно водил стволом пулемета, выискивая угрозу, но новых противников так и не появлялось. Ушедшие в лес, наверняка напуганные, уже к самой Малиновке подбегают. И тут, словно опровергая мои надежды, с правого фланга из лесу, где залегли девчонки 4-го взвода, раздались новые автоматные очереди и истошный девичий крик. Глава 13. Черт. Похоже, обстрелянные пацаны не испугались и не побежали, а наоборот, сделав широкий круг по лесу, зашли нашим сталкершам во фланг. Точно, вон же девчонки внизу, поворачиваются и разворачивают автоматы в сторону леса и отстреливаются от кого-то. Да уж, недооценил я противника. Мальчишки, мальчишки, а они и головной дозор догадались выслать, и сами на дистанции двигались, и, потому, ловушки избежали, и под обстрелом не запаниковали и не побежали, а провели вполне грамотный с военной точки зрения маневр. Классический, можно сказать, заход во фланг. И теперь Вике с девчонками приходится солоно. Что же делать? Спускаться вниз и спешить им на помощь? Но если сами девчонки хоть как-то прикрыты в своих, пусть чисто символических, но окопчиках, то мы, спускаясь по насыпи и пересекая дорогу, будем просто идеальными мишенями. А сами противники уже успели занять позиции за деревьями и могли бы безнаказанно нас расстреливать. Нет, ломиться в лоб категорически нельзя. Третий взвод, за мной, скомандовал я, подхватившись со своей лёжки, и пригибаясь, сложившись мало не пополам, чесанул по насыпи вперед, в сторону расстрелянной машины головного дозора. Все за мной, все, никто не остается. Мой план был прост как полено. Раз долбиться в лоб глупо, то нужно просто повторить финт противников и, описав полудугу, зайти во фланг уже им. Правда, получается, что 4-й взвод мы на время просто бросаем на произвол судьбы, но у них позиции. Будем надеяться, что девчонки продержатся. Нам же нужно просто поспешать. Мы спешили изо всех сил, но темп, заданный мной, выдержала одна лишь Эльба. Ну, она то понятно, спортсменка. Остальные же растянулись. Да, физическая форма у большинства ни к черту. Даже стометровку толком пробежать не могут. Впрочем, а сам-то я тут оторвался только за счет того, что старше и крупнее, а так точно так же забивал на тренировке. Все, решено, если переживу эту заварушку, точно буду заниматься до изнеможения. Форму нужно иметь лучше других. Я просто не могу позволить себе быть в чем-то хуже остальных. Блин, и о чем только не скачут мысли в голове, пока я хрипло дыша скатываюсь по насыпи вниз на дорогу. Прямо к машине головного дозора. Конечно, была мыслишка, что там мог кто-то выжить и сейчас сидит там за машиной с автоматом на изготовку, поджидая первого, кто покажется в поле его зрения, чтобы расстрелять его к чертовой матери. Конечно, я видел сверху, что никого за автомобилем нет, но может он внутри притаился, но и внутри живых не было. Да и вообще, машину так изрешетили, что выжить там не было шансов ни у кого. Оттого, кто сидел за рулем, вообще мало что осталось. Ему досталось больше всего. Это не было уже даже человеком. Просто окровавленный кусок мяса, отдаленно напоминающий человека. А вот его напарник, пытающийся спрятаться внизу перед сиденьем, видимо, справедливо рассудив, что мотор защитит, был почти цел. Совсем мальчишка еще, ничуть не старше Рыжика или вон Лешего. Впрочем, единственное, за что зацепился мой взгляд, пока я, проскакивая мимо, заглянул в салон, это то самое детское личико и наивные широко распахнутые глаза, мертвые глаза. Впрочем, особо рассматривать их у меня действительно не было времени. Стрельба от позиции девчонок не утихала, но стало определенно жиже. Меньше стрелков осталось, так что следовало поторапливаться. Убедившись на бегу, что головной дозор таки уничтожен, мы с Эльбой вбежали в лес. Весенний лес – это совсем не то же самое, что летний. Особенно сосновый. Травы, скрывающей нижний этаж, еще нет. Листвы тоже нет. Кроны у сосен, если это не молодой подлесок, шумят только где-то в вышине, а первые метров 10 идет один только ствол, без боковых ветвей. Короче, видимость в таком лесу изрядная, и, потому, противника мы увидели, пусть и не сразу, как вбежали в лес, но довольно-таки скоро. Первого вражину я увидел издалека, он лежал боком к нам, направив свой автомат куда-то в сторону позиций девчонок и укрываясь от них за стволом одной из сосен. Нас он, полностью поглощенный стрельбой и всем своим существом, нацеленным именно туда, не заметил. На свою беду, рухнув точно так же, как и он, за ствол ближайшей сосенки, я торопливо установил пулемет на сошке, прицелился и дал в него короткую очередь. Дистанция была вовсе смешная, так что, несмотря на ходившую ходуном грудь и трясущиеся руки, я все-таки попал. По крайней мере, он резко выронил автомат и согнулся коралькой и заорал. Я же торопливо обшаривал лес в поисках новых противников. И, кажется, нашел. Вон там уже подальше еще вроде кто-то стреляет, но отсюда его плохо видно. Тем не менее, я дисциплинированно дал и туда очередь и сместился на другую позицию, левее и поближе. Дал очередь еще и оттуда, и снова поменял позицию, пытаясь подобраться поближе и найти такое положение, из которого смогу гарантированно поразить противника. И тут-то лес слева и справа от меня затрещал от автоматных очередей. Это отставший от нас сельбой третий взвод таки нашел нас и теперь, рассыпавшись цепью, заодно это их уже расцеловать нужно, догадались растянуться. Умницы. Накатывал на позиции противника. Все, кирдык захватчикам. Теперь им точно хана. Правда, вот в таком вот встречном бою, да еще и в лесу вероятность случайного попадания запредельно высока и размен может идти вполне один на один, чего очень не хотелось бы. Словно подтверждая мои опасения, пока я перезаряжал вновь опустевший рожок к пулемету, ну в самом деле, что это за магазин к пулемету на 45 патронов всего, меня словно молотком по руке садануло, и тут же рукав начал стремительно пропитываться кровью. Зацепили, суки, все та же многострадальная левая рука. Только, вроде ж, в норму приходить стало, и на тебе, да еще и почти в то же место, куда Рафик тогда из своего обреза попал, чуть выше локтя. Рука, правда, безвольно тряпкой не повисла, вполне слушается, но при сгибании в локте болью в ране дергает. Черт побери, да что за непруха-то, как же оно все не вовремя-то. Что было дальше, я почему-то вспоминал с трудом, не было четкой картины, только какие-то отдельные фрагменты, как в калейдоскопе. Вот я стреляю с пулемета на бегу, удерживая его практически одной только правой рукой, левой так, скорее держусь за ложе, чем поддерживаю. Вот одна из татарочек, словно споткнувшись, падает навзничь и орет, ухватившись за ляжку. Вот Эльба, разъявив рот в диком крике, высаживает целый магазин из своего укорота в лежащего пред ней противника. Причем, стреляет с расстояния в пару шагов, так что только кровь во все стороны брызжет. Вот Леший, который так и бегает с нами, самозабвенно палит из пистолета куда-то в лес, в белый цвет как в копеечку. Ну говорили же дураку, что пистолет – оружие ближнего боя, но нет, не удержался. Вот один из противников лежа на спине, раненый, отбросив автомат, кричит, что сдается. Вот я вижу улепетывающего противника. Теперь-то он без всяких выкрутасов бежит к Малиновке, и стреляю ему вслед, и все никак не могу попасть. Ствол ходит под рукой ходуном, да и вообще, слабость, крови-то потерял, как бы не свалиться совсем. Окончательно в себя я пришел уже сидя, когда все тот же Леший неумело, но старательно перевязывал мне рану на плече обрывками моей же футболки. Рана кровавая да нельзя, но особо не опасная, кость цела, даже и сама рана не сквозная. Повезло, по касательной прошла пуля, как раз может на свою толщину. Царапина, по большому счету, в книгах или фильмах герой, получив такую царапину, уже через 2 минуты вскакивает как ни в чем не бывало и тут же бежит воевать дальше. Царапина же, ага, вот и мне, тоже нужно, вставать и идти. Еще ничего не закончилось, а я не в курсе, ни что с противником, ни что с нашими девчонками. Завязал, молодец, похвалил я мальчишку и тут же загрузил работой. Так, слушай сюда, Леша. Сейчас лесом идешь к Малиновке, к той позиции, где шрам остался наблюдать. Должны сообщить, что и где там у них происха. Автоматная очередь прозвучала далековато, как раз где-то у Малиновки. Километр, может чуть больше. Это что же, шрам там, как раз, воюет. И эти сейчас могут опять сюда явиться. Задачу понял, выполняй. Но только ради бога умоляю, не геройствовать. Ты, разведка, ты, наши глаза и уши, ты должен дойти и вернуться, а не воевать там, уяснил, да понял я все, Ну и молодец, если понял, давай, действуй. Леший растворяется в лесу, а я кряхтя поднимаюсь на ноги, подхватываю свой недопулемет и пошатываясь устремляюсь к своим девкам. Вон вроде копошатся неподалеку. Подхожу. Испуганные Белка и Фея пытаются перевязать кровищую ногу бледной Дины. Что тут у вас? Дину ранило. Серьезно? Я не знаю. Белка сама не своя. Бледная и... того и гляди, заревет. Нет, так дело не пойдет. Остальные что? Эльба? Тетка? Я не знаю. Опять повторяет Белка. Но, на этот раз, вместо плачущих ноток, откровенно растерянные. Ты командир или кто? Где твои подчиненные? Где противник? Что с четвертым взводом? Выясните, доложить немедленно. Адина, я сам ей займусь. Выполнять. Есть. Получив ясную и конкретную задачу, Белка приободрилась и целеустремленно побежала в лес. Фея, обратился я ко второй девчонке, опускаясь на колени перед раненой. А ты давай-ка быстренько через железку перебеги и кошака с его бандой сюда тяни. Срочно. Не дай бог эти вернутся, а нам их даже встретить нечем. А о Дине я позабочусь. Если что, ребята кошака помогут ее до больнички дотащить. Ну давай, беги. Только смотри, чтоб они там с перепугу тебя саму не подстрелили. Окликни их сначала. Ага, хорошо. И девчонка тоже растворяется среди деревьев. Только что в другую сторону. Я же, опустившись на колени перед Диной, ножом распарываю ей штанину и те тряпки, что без всякого разбору девчонки ей пихали чуть ли не в рану, и со страхом осматриваю ногу. В бедре есть крупная артерия, перебив которую человек умирает в течение нескольких минут, и спасти его почти нереально. Но кровь хоть и течет довольно обильно, но не пульсирует из раны, просто проступает. Да и времени уже прошло. Если б ту самую артерию повредили бы, девочка уже истекла бы кровью. А пока вон глазами хлопает, стонет протяжно. Нет, артерия точно цела. Это уже хорошо. Еще хорошо, что пуля на вылет прошла. Вон вижу и входное отверстие, почти незаметное. Так красное пятнышко на передней части бедра, и выходное. Вот тут отверстие крупнее, оно-то и кровит. Ну, по крайней мере, хоть пулю извлекать не надо, хоть в этом плюс. Вот, видишь, стараясь говорить бодрым голосом, успокаиваю девчонку. Пуля на вылет прошла. Сейчас я тебя перебинтую, а потом мы тебя к Малинке отнесем, и все у тебя будет хорошо. Рана не опасная, через пару недель танцевать будешь. Я нес всякую успокаивающую ерунду, одновременно пытаясь перевязать ей ногу остатками ее же отрезанной штанины. Еще раз подумав, что у нас даже по рулончику бинта ни у кого с собой не было, вот и мотаем раны всякой ерундой. Непрофессионально. Да и девчонки, кроме Малинки, как раз и спицы даже повязку правильно наложить не могут. Учить надо. В этот момент вернулась странно бледная Белка. Что случилось? Где Эльба? Эльба там, блюет. Она одного из этих расстреляла прямо в упор и никак успокоиться не может. Ее буквально наизнанку выворачивает. А тетка? Тетка пленного сторожит. Там один из них сдался. Раненый, сбежать не смог. Вот его тетка и охраняет. Это молодец. А что там у Вики? Что с четвертым взводом? Кто в строю? Нет больше четвертого взвода. В смысле? Нет, тут, надо признать, ноги у меня подкосились. Едва устоял. Птица все, уже и не дышит. Вика и Юшка ранены. Причем, обе тяжело. Мари нет вообще нигде. То ли сбежала, то ли эти ее с собой утащили. Нет нигде. Куда ранены? Они в сознании. Меня качало, то ли от потери крови, то ли от осознания, что это вот моя вина. Девчонки. Мелкие девчонки идут на войну на равных со всеми и на равных же с ними погибают. Это я их привел сюда. Я не предусмотрел всего. Получается, что практически подставил под удар, да еще и на помощь не пошел сразу. Какие-то обходы с фланга затеял. И вот итог, целого взвода как не бывало, словно языком корова слизнула. Да, в сознании, стонут обе, даже кричать не могут. Вику в живот вот сюда ранило, а Юшку в грудь вот тут сбоку и в ногу вот так по длине. Веди, коротко командую я, махая рукой подходящему кошаку с его командой, чтоб следовал за нами. А дальше я опять помню смутно. Помню, я пытался перевязывать девчонок, ранения и в самом деле страшные. Особенно у Вики, у Юшки-то оба ранения по касательной. Но вот крови она много потеряла, так и норовила все время отрубиться. И все это превозмогая собственную боль и слабость. Но авторитет пестуя, собственные болячки не заработаешь. Своими усилиями я вгоняю в мозги подчиненных идею, что я их отец-командир, и вообще отец, а главное, командир. Менталитет такой, сильный заботится о слабых, и, если ты заботишься, ты сильный. Потом сооружали с Кошкинскими импровизированные носилки и передали раненых, подошедшим к нам на выручку из СНТ резервистам во главе с Башкой. Бой на границе они прекрасно слышали, и можно только догадываться, о чем они в эти минуты думали. А как все стихло, выдвинулись вперед. Либо закрыть брешь, либо выяснить обстоятельства боя. Вот эти-то обстоятельства в лице трех раненых девчонок я им и передал. Потом с бойцами Кошака, тоже ведь ошибка. И не чья-то, а моя собственная. Пока я там с девчонками Великую Отечественную войну изображал, иностранный легион Кошака всю схватку без дела, дисциплинированно в кустах просидел. В бою так и не поучаствовали. Мой косяк, опять недостаток планирования, и подошедшие зеленолицы Эльбой собирали оружие, и свое, и трофейное, таскали трупы противников, и пленных. Пленных оказалось двое. Помимо того, что стерегла тетка, был еще один, тот самый, отстающий, что последним бежал в лес, прихрамывая. Я его тогда последней очередью достал все-таки, так что он тоже лежачий и дергаться даже не пытался. И вообще, если подводить итоги этой битвы, откинув все эмоции в сторону, то мы потеряли птицу убитой, ну почему всегда погибают первыми самые ценные и дорогие, и четырех ранеными. Вика, Юшка, Дина и я. Маря нашлась-таки. Она действительно не выдержала этого ужаса и бежала с поля боя. Но кто я такой, чтоб винить ее в этом? Девчонке 11 лет всего. У противника же двое ехавших в головном дозоре убиты без шансов. Вот что значит подготовленные позиции. А из 6 человек основного отряда двое убито наглухо, один мной, а второй Эльбой. Двое раненых попали в плен, и еще двое сумели таки отойти, отстреливаясь. Это выяснилось позже из доклада вернувшихся Шрама с Лешим. Вот что за волкодавы нам противостояли, а, фактически впятером, одного-то я вывел из строя еще до того, как они в лес ушли, смогли отойти и не испугались, а совершив обходной маневр зашли во фланг и наделали таки шороху. Четвертый наш взвод в результате их действий просто перестал существовать после этого, и только наш внезапный выход, уже им во фланг, сумел переломить ситуацию в нашу сторону. Но и тогда добить их полностью мы не смогли, и они почти смогли отойти. По крайней мере, двое из 5 сумели. Это, мать его, уровень. Это не девчонки сопливые. Это подготовка и опыт. А из самой Малиновки враг ушел. Стоило загреметь первым очередям, как дисциплинированно наблюдавший за ними Шрам отметил, что их старший приказал сворачивать мародерку, грузить раненых в газели и ждать. Он явно нервничал и был готов при первом же шухере слинять оттуда, но и не уходил. Ждал чего-то, чего ждал, догадаться нетрудно. А что если после такой масштабной перестрелки сейчас его бойцы победителями вернутся, а он трусливо убежал? Это падение авторитета, да еще какое. Вот Шрам и решил подтолкнуть его в нужном направлении и обстрелял их из автомата. Добротно так, не экономя патрона и постоянно меняя позиции. Ему, конечно, ответили, даже раненые стрелять пытались, но и задерживаться больше не стали, и стартовали чуть не с дымом из-под колес. А через несколько минут Шрам, уже собравшийся выходить на открытое пространство, ну как же, победил. Считай, один всех врагов разогнал. Он заметил пару бойцов, выскочивших из леса. Оба грязно ругались, увидев пустой поселок, и были явно в растерянности, не зная, что делать дальше. Так что Шрам решил повторить свой номер с подталкиванием врагов к нужному решению и обстрелял еще их. И чуть за это не поплатился, ибо ответный огонь оказался на удивление точным, и Шраму пришлось позорно уползать, менять позицию. А когда он снова выглянул с другой, запасной точки, в Малиновке уже никого больше не было. Оба бойца словно растворились. Лично я думаю, что они, все же, ушли. Ну не идиоты же они вдвоем идти воевать численно превосходящего их противника, но уйдут они отсюда, скорее всего, лесом. Так что, даже, ловить их по дороге бесполезно. Да и не хочется, честно говоря, с такими волкодавами лишний раз сталкиваться нет никакого желания. Но, в целом, задачи, поставленные нами, пусть со скрипом, с кровью и потерями, но выполнены. Противник, потеряв 8 человек, 6 убитыми, 2 от моего ночного обстрела, их тела никто не стал хоронить, и 4 в битве у железки, и 2 пленными. Плюс к тому еще 4 раненых, которые уехали с их главным на базу. Учитывая общий дефицит боеспособных бойцов, чувствительный щелчок по носу оккупантам, что и подтвердило их трусливое бегство из Малиновки при первых же очередях из автомата. Все, вряд ли они еще раз сунутся. Добыча от разграбления нищего поселка явно не окупит потери даже одного бойца, не говоря уже об оружии. Впрочем, спокойно выдохнуть мне не дали. Стоило мне собраться с иностранным легионом занять оставленный поселок, как прибежала встревоженная Кирза. «Шиша, там немец раненый из леса к нам вышел. Один. Никого из парней больше нету. Глава 14. Как один?» Сердце опять тоскливо сжалось. «А где Тёмыч? Где все ребята?» «Не знаю». Кирза выглядела встревоженной не меньше меня. «Его сейчас перевязывают. Шрам?» Повернулся я к своему главному разведчику. «Берешь кошака и его ребята идете к Малиновке. На рожон не лезть, но если пусто, поселок занять. И, желательно, там подальше на дороге заслон поставить. В общем, командуй. Я, в больничку». В больничке царило похоронное настроение. Малинка, спицы работали не покладая рук. И, даже, едва стоящая на ногах сова тоже добровольно помогала девчонкам. Кремень девка, увидев меня с окровавленным плечом, Малинка, белая как полотно, побледнела еще сильнее, хотя, казалось бы, куда ж еще больше-то, и кинулась ко мне, бросив Дину, ногу которой она как раз бинтовала. «Что с тобой? Тебя опять ранило?» «Да пустяки», мужественно попытался я отмахнуться, как герои старых советских фильмов о войне. «Царапина, дай перевяжу». Девчонка начала торопливо разматывать мои самодельные повязки на руке. «Да потом», — продолжал отмахиваться я, — «некогда». «Немец где?» «Его сова перевязывает. Вон там в соседней комнате». «Что с ним? Что-то серьезное?» «Нет, тоже царапина. По касательной руку, как и тебе, задело, но крови много потерял. Еще и промок весь до нитки. Ботинок где-то в грязи потерял. Ногу еще пропорол тоже. Босиком-то. В одном ботинке так и вышел. То есть все хорошо, Шиша, ну не знаю я, рана не опасная, это да, но он легко мог простыть, мокрый-то, да и крови потерял, мерзнет все время, легко воспаление легких схватить может, может заражение крови быть, он же мокрый, да грязный весь, так что не знаю я, ну я ж не настоящий медик, тихо, тихо, Ира, успокойся, я знаю, что ты не медик, но медиков вообще нет, а из того, что есть, ты лучшая, даже я не справлюсь так, как справляешься ты, так что успокойся, ты все делаешь правильно, я Вику боюсь оперировать, у нее рана плохая, и пуля где-то внутри засела, а это не дробину из-под кожи вырезать, тут внутрь лезть нужно, я боюсь, я ничего не знаю что делать, Ира, Ира, успокойся, я знаю, что шансов спасти Вику немного, их почти нет, я же видел ее рану, но пойми, пусть у тебя будет только один шанс из миллиона на удачный исход, но это все равно шанс. Если ничего не делать, она умрет стопроцентно, без малейшего шанса. И ты хочешь лишить Вику ее последнего шанса, пусть призрачного, пусть едва уловимого, но шанса, она ведь тоже хочет жить и надеяться на чудо. А это чудо можешь сделать только ты. Да не получится ничего. Девчонка была явно в отчаянии. Может и не получится, послушно соглашаюсь я с ней. Даже, скорее всего, не получится. Но попытаться-то мы должны. Ты поможешь мне? С какой-то тайной надеждой спрашивает она. Не знаю, честно отвечаю я. Зависит от того, что мне расскажет немец. Проводи меня к нему. Девчонка горестно вздыхает, завязывает кончик бинта у меня на плече. Том, что она всю нашу беседу обрабатывала и бинтовала и провожает меня к немцу, которого точно так же перевязывает Соня Сова. Немец выглядел, неважно он выглядел, чего уж там говорить, мокрый, укутанный теплым пледом, но его то и дело вновь пробивал озноб. Рука была уже перебинтована, и Соня промывала ему ступню. Я присел рядом, боже какой кайф просто присесть, и коротко потребовал: рассказывай.